Глава третья. Хилли Браун. 1. День, когда Хилман Браун исполнил свой самый впечатляющий, нет, единственный впечатляющий фокус за всю карьеру мага-любителя, пришелся на воскресенье 17 июля. Оставалась ровно неделя до того, как городская ратуша взлетела на воздух. То, что раньше Хилману не удавались по-настоящему эффектные трюки, неудивительно, как-никак ему было всего 10 лет. В качестве имени мать дала сыну свою девичью фамилию. Ее предки жили в Хейвене еще в ту пору, когда он был Монтгомери, которую почему-то захотела сохранить таким образом, хотя ничуть не жалела о том, что сделалась Мэри Браун. Замуж-то по любви выходила. Брайан не возражал. Уже через неделю пребывания в доме новорожденный стал для всех просто Хилли. Мальчик рос нервным. Эв, отец Мэри, говорил, что парень просто чемпион по нервничанию и всю жизнь проведет, вздрагивая. Не сказать, чтобы Брайану и Мэри понравилась эта новость. Впрочем, уже через год она перестала быть новостью и превратилась в обычный факт. Некоторые дети успокаиваются, раскачиваясь в люльке или посасывая большой палец. Хилли сосал сразу оба, в то же самое время раскачиваясь без передышки и почти всегда заливаясь сердитым плачем, так сильно, что к 8 месяцам заработал болезненные волдыри на обеих подушечках. «Теперь-то он остановится», — уверенно заявил доктор Лестер, осмотрев эти жуткие язвочки, от которых Мэри плакала больше, чем если бы они были ее собственными. Но Хилли не остановился. Нужда в утешении явно пересиливала любую боль в пальцах. В конце концов, на месте волдырей образовались жесткие мозоли. «Этот всю жизнь будет дергаться», — пророчествовал дедушка всякий раз, когда его спрашивали. И даже если не спрашивали, к 63-м Эв Хилман сделался болтлив до неприличия. «Чемпион по нервничанию, ага, уж и задаст он жару мамке с папкой, наш Хилли». И тот задавал. Вдоль подъездной дорожки Браунов, по настоянию Мэри, Брайан врыл пеньки, на которых она разместила 12 горшков с разными видами цветущих растений. Так вот, однажды в возрасте 3 лет Хилли выбрался из колыбельки во время тихого часа. «Почему я должен спать днем?» — спросил он, и утомленная мать ответила. «Потому что мне нужен отдых». Протиснулся через приоткрытое окошко и посшибал все горшки на землю. Увидев, что натворил ее сын, Мэри безутешно разрыдалась, так же, как когда-то над волдырями на его пальчиках. Хилли тоже разразился слезами, не вынимая обоих больших пальцев изо рта. Он ведь опрокинул горшки не со зла, просто из любопытства, а что из этого выйдет? «Да, сынок, с тобой не соскучишься», — только и сказал тогда отец. Он еще много раз повторял эту фразу, вплоть до воскресенья 17 июля 1988 года. Когда Хилли было 5, он забрался в санки, скатился вниз по наклонной подъездной дорожке, покрытой декабрьским льдом и выходящей, естественно, на проезжую часть. Мальчику даже в голову не пришло, как он объяснял потом помертвевшей от испуга матери, что кто-нибудь может появиться в это время на Дерри-Роуд. Хилли просто заметил сверкающий лед и подумал, вот было бы здорово скатиться по подъездной дорожке. Интересно, быстро ли помчит его снегокат? Мэри через окошко увидела сына, увидела тяжелую автоцистерну и закричала так громко, что следующие 2 дня могла разговаривать только шепотом. Вечером, вся дрожа в объятиях мужа, она расскажет, как у нее перед глазами отчетливо встала могильная плита с надписью «Хилман Ричард Браун, 1978-1983. Ты покинул нас слишком рано». «Хилли!» Реактивный самолет при взлете не мог бы наделать больше шума. Мальчик резко обернулся и грохнулся с санок перед самой обочиной. Дорожка была заасфальтирована, ледок оказался предательски тонким, А Хилли никогда не отличался везением, которое добрый боженька часто ниспосылает шустрым детям. Он не умел аккуратно падать. Мальчик сломал себе левую руку и так сильно ударился лбом, что потерял сознание. Между тем снегокат стрелой вылетел на дорогу. Водитель автоцистерны Weber Fuel среагировал мгновенно, не успев даже осознать, что санки пусты. От резкого поворота руля бензовоз красиво, с грацией слоних балерин из диснеевского мультфильма «Фантазия», вписался в сугроб на обочине, прорезал его и угодил в канаву, опасно завалившись на бок. Не прошло и 5 минут, как водитель с грехом пополам выбрался через пассажирскую дверь и бросился к Мэри Браун, оставив опрокинутую цистерну лежать подобно поваленному древним охотникам мастодонту и орошать заиндивелую траву драгоценным топливом изо всех 3 люков. Мэри бежала вдоль трассы с потерявшим сознание малышом на руках и кричала. От горя у нее в голове помутилось. Мать была точно уверена, что Хилли попал под колеса, хотя только что у нее на глазах он вывалился из санок, еще не достигнув проезжей части. «Умер!» — воскликнул водитель с округлившимися от ужаса глазами. Лицо у него побелело, волосы чуть не стояли дыбом, а по брюкам возле промежности расползалось темное пятно. «Матерь Божья! Леди, он умер?» «Наверное!» — прорыдала мать. «Конечно же! Ну, конечно, он умер!» «Кто?» — полюбопытствовал мальчик, открыв глаза. «Слава Богу! О, Хилли!» Мэри стиснула сына в объятиях, и тот отозвался истошным воплем. Оказалось, мать сжала натреснутые обломки левого предплечья. Следующие 3 дня Хилли провел в больнице в Дерри. «Надеюсь, после этого он хотя бы немного притормозит», — рассудил Брайан за ужином, поедая жареную фасоль с хот-догами. По случаю, тем вечером Эв Хилман ужинал у них в доме. С тех пор, как он потерял жену, это происходило все чаще, примерно 5 раз на неделе. «Спорим, что нет?» — усмехнулся он с набитым ртом, громко пережевывая кукурузный хлеб. Брайан поднял на тестя мученический взгляд, однако не проронил ни слова. Как обычно, Эв был совершенно прав. Именно это в нем так часто бесило зятя. Уже на 2-й вечер в больнице, когда все дети в педиатрическом отделении смотрели 10-й сон, Хилли вздумалось отправиться на разведку. Как ему удалось пробраться мимо дежурной сестры незамеченным, остается загадкой. Пробрался и все. Пропажу обнаружили в 3 часа ночи. Предварительные поиски по всему отделению ничего не дали. Усиленные по всему этажу тоже. Пришлось вызывать охрану. Больницу обыскали сверху донизу. Администрация сначала сердилась, потом растревожилась не на шутку. Безрезультатно. Родителям мальчика позвонили, и они в ужасе немедля примчались в больницу. Мэри заливалась рыданиями, но из-за распухшей гортани могла говорить только сильным шепотом. «Похоже, он вышел на улицу», — сообщил глава административной службы. «Да как 5-летний ребенок мог просто взять и уйти на улицу?» — взорвался Брайан. «Что у вас тут за порядки?» «Ну, понимаете, здесь у нас не тюрьма, мистер Браун». Тут вмешалась Мэри. «Вы должны найти его!» — просипела она. «На улице всего 22 градуса! Хилли был в одной пижаме! Он может... может...» Примечание. -5,5 градусов по Цельсию. Конец примечания. «О, миссис Браун, я думаю, ваши страхи преждевременны», — широко улыбаясь, перебил ее глава административной службы. Ничего такого он на самом деле не думал. Узнав, что мальчика не видели со времени 11-часового обхода, он первым делом выяснил температуру на улице и тут же позвонил доктору Эльфману, специалисту по обморожениям, которые не так уж и редки в Мэйне в зимнее время, и получил неутешительный прогноз. Если парень на улице, он уже мертв. Больницу еще раз тщательно обыскали, теперь с участием полицейских и пожарных из Дерри, и снова безрезультатно. Мэри Браун дали успокоительного и положили ее в постель. Единственная хорошая новость заключалась в том, что и замерзшее тело мальчика в больничной пижаме не удалось обнаружить. Правда, главному администратору уже приходило на ум, что неподалеку протекает река Пенобскот. Зимой ее покрывал коварный лед. Беглец мог пойти на тот берег и провалиться. И почему только брауны не отвезли свое отродье в Восточный медицинский центр? В 2 часа пополудни Брайан сидел у постели жены, ожидая ее пробуждения и размышляя о том, как сообщить о смерти их единственного ребенка, если дойдет до этого. Примерно в то же самое время служащий заглянул в подвал проверить бойлеры прачечной и выпучил глаза от изумления. Маленький мальчик в одних пижамных штанишках с гипсовой повязкой на руке бесцеремонно разгуливал босиком между 2 гигантскими печками. «Эй!» — крикнул мужчина. «Эй, парень!» «Привет!» — откликнулся Хилли, притопав на зов. Ступни его были черны от грязи, на штанишках темнели пятна машинного масла. «Ух ты, как здесь здорово! Только я, кажется, заблудился!» Хилли немедленно был доставлен к больничному начальству. Главный администратор усадил его в просторное кресло с подлокотниками, предусмотрительно подложив под грязную попу двойной слой газет, и послал секретаршу за пепси-колой и упаковкой арахисовых конфет для маленького гаденыша. В других обстоятельствах он бы лично метнулся за угощением, чтобы впечатлить беглеца отеческой заботливостью. Под другими обстоятельствами главный администратор подразумевал, как он мрачно признался сам себе, какого-нибудь другого ребенка. Но этого оставить в одиночестве хоть на минуту он бы ни за что не рискнул. Как только секретарша доставила сласти, начальник снова ее отослал, на сей раз уже за мистером Брауном. Брайан был довольно крепким, однако при виде сына в крутящемся директорском кресле, болтающего грязными ножками в 4 дюймах от ковра, хрустящего свежими газетами под 5-й точкой и заедающего пепси-колу конфетками, он не сумел сдержаться и разрыдался от облегчения и благодарности. Разумеется, мальчик, в жизни не причинивший никому вреда нарочно, тоже ударился в рев. «Боже, Хилли, где же ты был?» Тот рассказал свою историю, как сумел, предоставив отцу и главному администратору отделить правду от выдумки. Хилли заблудился, забрел в подвал за гномиком, по его собственным словам, и забрался под одну из огромных печей поспать. Мальчика так разморило там от жары, что он избавился от пижамной курточки, аккуратно стянув ее, чтобы не потревожить свежий гипс на руке. «Щеночки мне тоже понравились», — заявил беглец. — Пап, может, заведем щеночка? Человек, обнаруживший мальчика, нашел потом и его пижаму. Она лежала под печью №2. Вытаскивая курточку, мужчина увидел и пресловутых щеночков, хотя они бросились в рассыпную от луча фонарика. Пораскинув мозгами, он решил не упоминать об этом при мистере и тем более миссис Браун. Их сердца разорвались бы от еще одного потрясения. Вот служитель по доброте душевной и не стал рассказывать, что их сын провел ночь в компании подвальных крыс, причем некоторые из них размером действительно смахивали на щеночков, как он успел заметить при свете фонарика.